ситуация. Саша, 6 лет, в семье был ребенок желанный. Родители постоянно его хвалили, выполняли все его желания и капризы. У Саши сформировалось представление о своем превосходстве над другими, своей вседозволенности, что свидетельствует о возникновении завышенной самооценки. Сделайте прогноз, как могут складываться отношения Саши в школьном классе. Решение. Попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для него требованиями, обязанностями, объективной, а значит, не всегда положительной оценкой его деятельности и личности в целом. То, что учитель к Саше будет относиться как ко всем, а не с особым вниманием и любовью, как его родители, воспримется им как недоброжелательность, несправедливость, и могут возникать конфликтные отношения. В дальнейшем это может способствовать развитию отклоняющегося поведения.